Глава 11. 16 лет назад. Арон Тангил. Прежний. В таверне было сумрачно, шумно и людно. Но никто не пытался сесть на скамью рядом с Ароном, завести разговор, пошутить в его сторону, хотя сейчас Арон ничем не отличался от остальных посетителей и не использовал магию. Более того, уже много дней держал ее на привязи, спрятав не только тьму, но даже стихии. Иногда Арону казалось, что простые люди в чем-то похожи на диких зверей, и как зверей врожденное чутье предупреждает их: «Опасность! Не подходи! Не трогай!» Предупреждает не всех и не всегда, конечно, но сегодня да. Сегодня угол, который он занял, словно очертили невидимой пентаграммой, не пропуская никого, кроме того, кому следовало прийти. Вот тот, кому следовало прийти, возник в дверях. Огляделся, отмахнулся от подавальщика и зашагал к столу, занятому Ароном. Остановился, глядя сверху вниз и хмурясь, крутанул меж пальцев монету, не круглую, а особую, с краями, обрезанными с трех сторон. Потом опустился на скамью напротив и сказал: «Я жду объяснений». Арон сперва посмотрел на вошедшего, потом обвел взглядом таверну со всеми ее посетителями. Смотреть на самом деле было не обязательно, чутье работало иначе. И чутье говорило: пришедший не таил зла, и нигде поблизости не было никого, замышлявшего злое. Поблизости не было, а вот дальше были. Аларик Неркас и маги, которых Светлый убедил помогать себе. Их Арон видел, как грязно-серые облака на своем внутреннем горизонте, но в отдалении они были всегда. «Уверен, что объяснения нужны?» — спросил, глядя на одного из тех немногих людей, кому доверял. Доверял, впрочем, не безусловно. Арон не взялся бы сказать, когда именно он потерял способность верить людям от всего сердца, но случилось это давно. Лорган Сираен от звука его голоса вздрогнул, глаза расширились. «Это действительно ты, Ар...» «Здесь никаких имен». Арон встал, бросив на столешницу пару крупных серебряных монет и сделал приглашающий жест в сторону, противоположную входной двери. Эта таверна отличалась от других столичных заведений тем, что через ее кухню можно было пройти в небольшой сад и общаться там без лишних свидетелей. Хозяин таверны к такому желанию посетителей относился с пониманием, особенно учитывая, что желавшие уединения обычно бывали щедры. «Ты узнал то, что я просил?» — спросил Арон, когда они сели на скамью под раскидистым деревом. «Да, но сперва, если это действительно ты, ответь на один вопрос». «Сомневаешься?» Арон пожал плечами, неудивленный. То, что он носил на лице, не было маской в привычном смысле. Всего лишь лицедейский грим, но наложенный умелыми руками нуж, он превращал Арона в другого человека без всякой магии. Лорган не мог не удивиться, что одаренный пользуется таким костылем. «Спрашивай». «Что ты сказал на следующий день после того, как спас меня?» Кривоватая усмешка скользнула по лицу Арона. «Я сказал, зная, что ты полез в петлю добровольно, не стал бы вытаскивать. Дураки пусть сдохнут». Лорган хмыкнул. «Да, хорошо ты мне потом мозги вправил. Ну, слушай». Арон слушал. Как он и предполагал, старый Арфарги нанял нюхачей расследовать исчезновение сына и нашел как сгоревшую хижину, так и несколько костей в ней, все, что осталось от Мериса. Нашел и свидетелей, видевших, как Астер Кунар входил в хижину и как покидал ее. Нашел там же, в хижине, обгоревшую пустую склянку из-под огненной смеси, изготовленной лично Кунаром. «Как ты это провернул?» — прервался вопросом Лорган. «Астер будто провалился сквозь землю, но все признаки указывают на него, как на убийцу. Старый Арфарги рвет и мечет, ездил лично разбираться с Неркасом. Тот лишь разводит руками и обещает приложить все силы, чтобы найти подмастерье». «Лучше тебе не знать деталей», — сказал Арон. «Сам понимаешь». Лорган задумался на мгновение, потом кивнул. «Да, верно». «Что насчет тех восьми магов?» «Неркас был у каждого». «А твой учитель? У мастера Бронкора кровная вражда с Неркасом?» «Была кровная вражда», — поправил его Лорган. «К учителю Неркас явился на следующий же день после того, как убил Пеларе. Они заперлись и долго о чем-то говорили. Не знаю о чем, но учитель после ухода Светлого выглядел очень довольным, а потом собрал нас всех и объявил о награде за твою голову. Причем сказал, что отдаст все деньги тому из нас, кто сумеет тебя схватить. Ему самому Неркас явно пообещал что-то более ценное». «И какова награда?» Эвита не называла точную сумму, а Арон не пытался узнать, а сейчас стало любопытно. Рассказчик чуть улыбнулся, будто готовясь рассказать хорошую шутку. 500 таланов! Что? Шутишь?» Лорган развел руками. «Неркас тебя ценит. Этих денег хватит, чтобы купить поместье старой крови в центре столицы вместе с благородной невестой и титулом, прилагающимся к ней». Арон замолчал, задумавшись на мгновение, потом приподнял брови. «Скажи честно, ты ведь думал об этом? Получить награду, вернуться туда, откуда тебя изгнали, но в своем собственном праве. Плюнуть в лица тех, кто травил тебя за дар, и снова стать Нобелем. В смысле, предать тебя и получить награду за твою голову?» Выражение лица Лоргана стало жестким. «Ну, знаешь, Арон, иногда со своими поддевками ты такой ублюдок!» Арон хохотнул. «Это часть моего очарования!» Посмотрел на Лоргана, который его веселье не разделил, и посерьезнел. «Прости, последнее время я не совсем. Во мне слишком много злости». Пауза. Потом Лорган спросил неуверенно. «Мина, она...» «Мертва». Они молчали, пока Арон не встряхнул головой и не спросил. «Что насчет Вечного? Ты что-то выяснил?» «Да, я все узнавал через цепь осведомителей, как ты велел. Вечного уже трижды видели в провинции Ирут, в городке Берш. Похоже, он наконец-то подыскал себе кандидата в ученики. Вот», — Лорган протянул ему свиток. «Тут вся информация об этом кандидате, которую получилось найти, и описание внешности Вечного от трех разных людей. Похоже, он носит что-то вроде искажающей маски. Описания не совпадают». «Арон, ты всерьез решил?» «Есть другие варианты. Для экзамена мне нужен мастер с уровнем не ниже 6-го, а лучше 7-го». «Твой собственный уровень так высок?» Арон потер грудь. Последние дни он начал ощущать давление в Эр, пока слабое. В физическом теле оно эхом отдавалось в районе солнечного сплетения. «Почти 4-й. Я держу магию на привязи не только потому, что прячусь от Неркаса. Пытаюсь не давать дару расти, но толку? Скажи лучше, сможешь открыть для меня врата в этот Берш?» Берш оказался неказистым городком с неказистыми зданиями и неказистыми людьми. Если бы не обилие южной зелени в этом году вдоволь напившейся воды, так и вовсе неприглядным. Впрочем, Арона не интересовала ни человеческая красота, ни какая иная. Лишь мелькнуло недоумение от того, что именно в этом месте Вечный подыскал себе ученика. «Значит, заманить этого керника Сачи в таверну, напоить вином, разговорить, вызнать нужное. Для заманивания в таверну можно использовать одну из наших красоток. Керник падок на женщин. Дождаться, когда заснет, продержать в подвале сутки, потом напоить снова, вытащить на берег реки и оставить там приходить в себя? А если, славный господин, после разговора мы этого керника по-простому прикончим? И вам дешевле, и нам забот меньше». Уговорившего было лицо доброго дедушки, а обильные лучи морщин у глаз выдавали, как часто он смеется. Вот и сейчас, предлагая свое решение проблемы, он жмурился от удовольствия, заранее улыбаясь. Арон не позволил недовольству отразиться на лице. Он не любил напрасных смертей и не любил тех, кто убивал ради удовольствия. Но этот старичок неказистый, как и все местные жители, был ему нужен. Так далеко от центра страны власть имперских законников слабела, силу набирали вот такие дедушки. Здешний мастер Атта, больше известный как Атта Добряк, контролировал весь местный лихой люд. «Боюсь, мне все же придется обременить вас с этими заботами», — сказал Арон вежливо. «Керник пригодится мне живым позднее». Ложь, конечно. Арон очень сомневался, что он когда-нибудь пересечется с этим невезучим, хотя тут как посмотреть керником. «Ну, раз так, сделаем, славный господин, все сделаем как надо, об этом не беспокойтесь». И Атта Добряк придвинул к себе кошель с оговоренным серебром. Арон покрутил между пальцев монету, которая в плату не входила. Она была его пропуском к мастеру Атта вместе с нужными словами, сказанными нужным людям в нужном месте. Своими обрезанными краями эта монета походила на ту, которую держал Лорган, когда пришел к Арону навстречу. Но помимо краев в этой были особым образом просверлены 4 дыры, а на той стороне, где должен был красоваться профиль нынешнего императора, была изображена голова волка. Старая монета. Еще с тех времен, когда воровская гильдия внушала имперцам больший страх, чем все темные и светлые маги вместе взятые. Опознавательный знак, доставшийся Арону 7 лет назад, когда он, не зная о своем даре, выживал на улицах. По какой-то причине Вечный колебался, вроде бы выбрав Керника в ученики, но так и не забрав с собой. Куда там он собирался его забрать? Арон, сидя в темном углу таверны, слушал, как Керник жалуется своей отзывчивой и такой симпатичной слушательнице на несправедливость судьбы. У Керника был средний дар, еле доползший до 2-го уровня, наивность, больше подходящая подростку, чем взрослому парню 24 лет от роду, и амбиции, никак не соответствующие его слабым талантам и уму. Будь Арон склонен к азартным играм, он, не колеблясь, поставил бы 100 таланов против 1, что Керник не переживет учебу у Вечного. Арон не был уверен даже в своих шансах, что уж говорить о таком олухе. Ждать долго не пришлось. Вообще ждать не пришлось. Вечный маг уже был там, куда полагалось прийти Кернику и куда вместо него пришел Арон. Вечный сидел на плоском камне на безлюдном берегу реки и смотрел вдаль. Его эрра пульсировала вокруг тела плотным темным коконом, скрывая уровень силы. Так делали почти все мастера. «Явился», — сказал маг негромко и повернул голову в сторону Арона. На его лице не было ни удивления, ни гнева. Внешность его не соответствовала ни одному из 3 описаний соглядатаев, не соответствовала даже тому образу, который возник из пьяной болтовни Керника. На берегу сидел кряжистый крепкий мужчина лет 40, с лицом коричневым от загара и изрезанным преждевременными морщинами, с седыми висками и нитями седины в короткой бороде, одетый просто, безоружный. Ничто в нем не выдавало самого сильного из ныне живущих магов. А еще в нем не было ничего безумного. Взгляд темных глаз был чист и спокоен. Арон поклонился, приветствуя. «Вы ожидали именно меня, мастер?» «Я ожидал того, чья жажда силы победит страх смерти. Это ты?» Вечный смотрел ему в глаза. И можно было солгать, сказать «да», но Арон не решился. Откуда-то возникла уверенность, что Вечный умеет видеть ложь. «Нет, мастер. Я пришел не потому, что мечтал о большей силе. Тьма дала мне достаточно». «Тогда зачем ты пришел?» «Мой учитель мертв. За мою голову назначена цена, и все мастера империи желают эту цену получить. Мой дар вырос настолько, что ему тесно внутри эры. Я пришел, чтобы выжить». «Значит, тебя привело отчаяние». Вечный поднялся на ноги, подошел ближе, разглядывая Арона. «Отчаяние и злость». «Это тоже хорошо. Я возьмусь тебя учить и проведу мастерский экзамен, а в обмен ты должен закончить то, что не успел сделать я». Арон сделал шаг назад. Это фраза. Он вспомнил, от кого и где уже слышал эту фразу. «Полгода назад, на императорском празднике». «Я выбрал тебя первым», — согласился Вечный. «Оказалось, я пришел слишком рано». Призрак. Рон был уверен, что в столице он видел призрака, но сейчас Вечный выглядел вполне живым человеком и нисколько не походил на того бестелесного юношу с древними глазами. «Что именно я должен буду закончить?» «Я скажу тебе, когда придет время». «Значит, долг, который будет висеть над Ароном до тех пор, пока Вечный не потребует оплаты? Быть в долгу, но даже не знать, что именно ты должен?» «Мастер, каким было условие, которое вы ставили прежним ученикам?» Вечный посмотрел на него с недоумением, словно бы Арону следовало самому догадаться. «Они должны были закончить то, что не успел я». «Но они это не закончили?» «Как бы они смогли, если время еще не пришло?» Недоумение Вечного усилилось, во взгляде появилась червоточина. «Не пришло время. Нет, не пришло». Голос мага стал потерянным, он огляделся по сторонам, будто забыв, где он и что здесь делает. Потом тряхнул головой и продолжил нормальным тоном. «Так ты принимаешь мои условия?» «Одно и то же условие всем сотням учеников, которые у Вечного были за последние века. И раз время не пришло, никому из выживших не довелось это условие выполнить». «Бесовски удобные условия. Если только череда удач не прервется на Ароне и выполнение не выпадет ему. Принимаю». Арон Тангил. Нынешний. Настоящее время. Тревога пробилась сквозь все слои чужой памяти, обвела суть Арона и вытянула наверх и наружу. Пробуждение оказалось резким и болезненным, и даже после пробуждения боль не ушла. Она спряталась в висках и в суставах рук, растеклась вдоль позвоночника и огненным шаром жгла из солнечного сплетения. Но боль можно было вытерпеть. Куда хуже было ощущение, будто его сейчас разорвет, будто бы он ел, ел и ел, как едят после долгого голода, а потом запоздало опомнился. Вспышкой мелькнуло предупреждение прежнего, что 20 лет чужой памяти уничтожит его разум. Оказалось, даже эти обрывки, взятые из одного года жизни прежнего, были для него слишком... «Я никогда прежде не делился воспоминаниями», — подал голос прежний, то ли объясняя, то ли оправдываясь, и Арон ощутил, как его присутствие ослабевает. Раньше, до этих воспоминаний, Арон не знал, затаился ли прежний в его мыслях и наблюдает за реальностью или ушел в глубины памяти. Но теперь что-то изменилось, и он понял, что способен это определять. Тревога с пробуждением ушла. Похоже, он действительно слишком близко подошел к краю, раз сам дар вмешался в происходящее. А источником тревоги, выдернувшей его из воспоминаний, был именно дар. Арон ощущал, как сила внутри его эры перекатывается беспокойными волнами. Сев, Арон огляделся. Ночь еще длилась. Всего одна ночь, всего несколько часов, но в его сознании они сравнялись с годом жизни. Чужой жизни, напомнил он себе, но душа не верила, как не верило сердце, все еще болевшее из-за смерти Мины. Дежурство Кирка уже закончилось, теперь у костра сидел Инес. Увидев, что Арон встал, наемник тоже поднялся на ноги. «Тибор, что?» «Не спится». Арон подошел к краю освещенного пространства и долго стоял, вглядываясь в темноту, ту сторону, где начиналась великая степь, и чувствовал, как медленно отпускает боль. А потом над степью разлилось сияние.